Может быть, вы нам еще не все рассказали, сержант? Да, миссис Рэлстон. Под этими двумя адресами было написано: «Три слепые мышки». На теле убитой лежала записка. Первая. Ниже были нарисованы три мышки и ноты. Это оказалось мелодией детской песенки «Три слепые мышки». Ну, вы знаете ее, да? Да, да, это те три слепые мышки, что бегут за фермершей следом, да? Да, да. А, это... А-ра-ра, а-ра-ра, пам-пам-па-ра-ра-ра. Да, да. Это ужасно. А там было ведь трое детей и один умер. Да, младший мальчик, 11 лет. А что стало с остальными двумя? Девочку кто-то удочерил, и следы ее потерялись. Старшему мальчику теперь было бы года 22. Он дезертировал из армии, и с тех пор о нем ничего не слышно. Военный психиатр утверждает, что он явный шизофреник. Ну, попросту говоря, не все дома. И думают, что это он убил миссис Лайон или миссис Стеннинг. Да. И что у него мания убийства, и он придет сюда и будет пытаться убить кого-то. Но почему? Это я и должен у вас выяснить. По мнению инспектора, здесь есть какая-то связь. Мистер Рэлстон, вы утверждаете, что сами никогда не имели никакого отношения к делу о Лонгриджской ферме? Нет. И вы тоже, миссис Рэлстон? Я? Нет. То есть никакого отношения. А прислуга? Да здесь нет никакой прислуги. Мы не держим прислуги. Да, кстати, сержант Троттер, с вашего разрешения я пойду на кухню и буду там, если вам понадоблюсь. А, пожалуйста, пожалуйста, миссис Рэлстон. Ну, теперь я хочу узнать ваши имена. Ну, это нелепо. Мы просто живем в этом подобии гостиницы. Мы приехали только вчера. Мы не имеем никакого отношения к этому дому. Да, но вы знали, что приедете сюда и заказали комнаты заранее. Ну да. Все, кроме мистера Паравичини. Моя машина застряла в сугробе. Понятно. Господа, любому, кто следовал за вами, нетрудно было точно установить, куда вы приехали. Я хочу узнать только одно, и хочу узнать это немедленно. Кто из вас имеет какое-либо отношение к этому делу о Лонгриджской ферме? Один из вас находится в опасности. В смертельной опасности. Я должен узнать, кто это.